Матусевич даже перестал напевать и одобрительно заметил. Хотя и не стоит сердиться из-за пустяков, но все же это лучше, чем сидеть в мрачном раздумье. Вот увидите, Вильгельм Карлович, мы сегодня побьем японцев, — подбадривал он командующего. — Тьфу-тьфу, не сглазьте, — Николай Александрович суеверно сплюнул через плечо адмирал. Настроение адмирала не могло не отразиться на чинах его штаба, а через них и на всех офицерах броненосцев. Даже легкомысленная молодежь приуныла и мрачно поглядывала на идущий на пересечку курса русской эскадры броненосный отряд адмирала Того. Ясно видимые японские корабли шли как на параде, точно соблюдая дистанцию и строго следуя в струе мате-лота, чуть поблескивая на солнце стальными дулами орудий, японцы быстро приближались. Командир носовой 12-дюймовой башни, мичман Сполотбох, сидя в своем гребе над башней, наблюдал в щель за приближением японцев и удивлялся, что так долго адмирал не отдает приказа об открытии огня. Правда, уже оба орудийных комендора хозяина возились около своих пушек и проверяли действие всех механизмов. — Смотри, Горкуша, не остранись сегодня, — говорил комендор первого орудия, обращаясь к соседу. — Проверь, как следует действие подъемных механизмов, чтоб в самый главный момент не заело. — Небось, Федя, все будет в исправности, если только японец не повредит. — Алексей Васильевич, — окликнул с пола от бога, подошедший к башне старший артиллерист броненосца лейтенант Нинюков. — Помни, огонь открывать только тогда, когда противник будет ясно виден, и зря снарядов не бросать. — Есть, есть! — Как там, Виля, все еще в похоронном настроении? — Малость оживился. И даже зафитилил Иванову, но, в общем, он больше думает о том, как бы уклониться от боя, чем как его выиграть. А Матусевич напевает шансонетку, рассказывает похабные анекдоты и на адмиральском мостике чувствует себя, как в морском собрании. Если бы не он, дело было окончательный гроб. Что твои Горкуши и Котин чувствуют себя орлами? — Так точно, ваш бродь. Хоть сейчас готов самого Тогу подстрелить, — ответил Горкуша. В это время пробили боевую тревогу, башня наполнилась матросами. Загрохотали лебедки по даче, медленно заворочились дула орудий, с пола от бок спустился вниз и сам проверил исправность орудий. — Не суетись, работай без толкотни, смотри, чтоб все было в исправности, — предупреждал он. С моря донесся тяжелый звук выстрела из крупного орудия, и вскоре справа по носу взметнулся столб воды. Началось, Господи, благослови! Сразу посерьезнели матросы. С пола от бог поднялся на свое место. За первым выстрелом последовали другие. Бой начался. Убрать прислугу мелкой артиллерии и всех свободных вниз, распорядился Витгефт. Открыть огонь по головному кораблю противника. Сигнальщики бросились набирать нужные флаги. Матусевич внимательно разглядывал японцев. — 4 броненосца и 2 броненосных крейсера, — проговорил он. — Всего 27 крупных и около 56-дюймовых орудий против 23 крупных и 30 средних с нашей стороны. Превосходство не так уж велико.